Я хоть переживу это, примечание к части. Прода, спасибо щедрому человеку, Алексею Валентиновичу С. Он подкинул мне на дошик. Как и обещал, вот еще одна прода. Чувствую кучу неодобрения. Но тут есть и объяснение некоторых странных поступков ГГ. И так надо. Хотите еще одну сегодня же? Реквизиты в профиле. Часть 20. Призыв Фьюри и знакомство с Мстителями. Очнувшись, вгляделся в сияющий вокруг переливами белого и перламутрового цветов, измерение света. А проморгавшись, вспомнил то, что было ранее и стало сильно не по себе. Рывком сев, поднес к глазам руки и стал рассматривать обычные человеческие с виду ладони, кожу и ногти. Перевернув ладонь, стал разглядывать костяшки и сжал кулак, чтобы резко отстранить голову в сторону. Спасла реакция, так как из пространства между костяшками вылетели три костяных лезвия. Вот черт, что это такое? Придя в себя от того, что едва не убил себя, стал осматривать 15-сантиметровые когти. С виду обычные костяные, но имеющие острые кромки и лезвия. Расслабив кулак, с удивлением увидел, как лезвия втянулись обратно. При этом точно знал, что такие коготки блокируют все запястье, если задвинуться в него. И не было видно, чтобы они были секционные, цельные. Активировав магию жизни, сосредоточился на правой ладони и вновь заставил когти вырваться наружу, отслеживая процессы в руке. И с удивлением понял, что когти не хранятся в руке. Вернее, хранятся, вот только в виде трех сверхплотных шариков костной ткани, которые и регенерируют с огромной скоростью те самые когти. А когда задвигаю их обратно, то их структура распадается и материалы возвращаются обратно в шарики кости. При всем этом, шарики были миниатюрные и незаметные. Выдвинув вновь лезвие, обратился к магии железа, и они тут же стали металлическими, как и кожа на запястье. Металл переливался словно жидкое серебро, завораживая. Усилием воли прекратив рассматривать стальные клинки, рассеял магию и убрал клинки. Встал и осмотрел свое новое тело, а оно было обычным. Вот честно, никаких особенностей внешне не было совершенно. Обычная кожа, длинную черную челку рассматривал тщательно, там тоже никаких отклонений от обычных волос. Пожав плечами, шагнул из измерения света в нормальный мир, а точнее комнату гостиницы, где тут же направился в душ, где стал себя рассматривать в зеркало. Мужик с виду лет 30, волевое и немного грубое лицо, синие с виду, обычные на первый взгляд глаза. Да и вообще, внешним видом я был настолько обычным, что удивительно. Задумавшись, сел прямо на пол душа и взглянул внутрь самого себя, чтобы потрясенно присвистнуть. Чтобы камень разума со мной не сделал, но это был шедевр. Все мои способности адаптированы к телу, магия спокойно циркулирует по тонким оболочкам и каналам организма, кроме центра, где должно располагаться ядро. Само тело приятно удивило. Более совершенная костная, мышечная и нервные системы, дублирование энергоканалов тела, ранее тут имеющийся мозг получил неслабый апгрейд, в котором были использованы данные людей, магических существ и мутантов, но больше всего было взято из строения мозга Асгардца. Очень много было взято из строения их тел. Совершенно обычный внешне, теперь мог на равных и без магии или усиления биться с Капитаном Америкой, выдерживать его удары и даже более того. Магия убийц отзывалась даже легче, чем ранее, а то, что мог в одной руке использовать огонь, во второй молнии было приятным бонусом, так как ранее это требовало неслабого усилия. Обратившись к магии перевооружения, оделся в обычную свою повседневную одежду, джинсы, футболка и легкая куртка. Магия отзывалась легче, проблем с энергией не было, но все же проверил свой резерв и понял, что Соломон был множество раз прав. Моя энергия восстанавливалась, вот только от того, что поглощал свет, тьму, тень, огонь, железо, электричество, воздух. А вот мой истинный реактор отсутствовал. И это было обидно, больно, странно чувствовать себя инвалидом. Это лишало меня самых сильных моих магических приемов. К примеру, драконом с его возможностями мне стать можно, но копить энергию придется лет 10, а драконом стать со средними силами, только на десяток минут, не больше. Форма Иксида приятно удивила, так как она и ранее была, и неплохо работала, вот только в 5 раз уменьшала внешнее поглощение энергии, что грустно. Но в своем новом теле мог не меньше, чем боевая форма Иксида. Правда, ловкость была не такой ошеломляющей, но и она была на приличном уровне. Убедившись, что я в порядке, но камни мне необходимо достать как можно быстрее, вышел из душа и посмотрел на Феникс, которая стояла в ореоле своей энергии и не успел ничего сказать, как меня снесло с ног и выбило на улицу, через открытое окно. Удивительно, но Феникс подумал о том, что закрытое окно и мое тело, равно разрушение. А вот то, что она меня атаковала, это немного странно. Встав, тряхнул головой, в которой немного шумело, и уставился на Джин, которая уже была неподалеку, все так же сверкая своей аурой и готовя новый удар. Ну что же, потанцуем. Но для начала, Джин, может, Пава, договорить не получилось, так как пришлось совершить солидный 4-метровый прыжок в сторону, а на том месте, где ранее был, прошла волна, перепахавшая землю на приличной глубине и солидные 10 метров в длину. Перекатившись через плечо, встал на ноги, и внутри меня всколыхнулось. Следующую телепатическую волну каким-то образом отбил в сторону, а потом сам махнул рукой, вспышкой Джин отлетает в сторону. Удар по земле ногой и посыл импульса, и девушку ловит земляная рука, которая тут же погружается в землю так, что из нее торчит только голова Феникса. Еще один импульс, и земля вокруг нее превращается в сталь. Девушка начала нагревать вокруг себя металл и пытаться выбраться с помощью телекинеза, однако тут же переместился вспышкой света к закованной и опустил руку на становившийся красным металл, отчего он тут же остыл. А еще через мгновение на меня обрушился ментальный удар. И вот тут меня конкретно так переклинило, в горле заклокотало, а в теле забурлила странная энергия. Значит, решила воевать со мной. Ярость разожгла странное пламя в груди, и мне явно отключило мозг от ярости, ибо иным объяснить последующее я не могу. Тогда получай в ответ, предательница. Круговое движение руками, сложенные на миг ладони, и я развожу руки, ощущая, как моя энергия словно рухнула водопадом в бездну, настолько огромен был ее отток. Вокруг засиял золотой свет, а на моем плече соткалась золотая татуировка хвоста феи, закон F, а в следующий миг перед глазами потемнело, и я рухнул на колени, не в силах пошевелить и веками. Джин замерла в стальной болванке и растерянно хлопала глазами. «Размялись и хватит», — проговорил до боли знакомый голос Соломона. «Джин, это ведь Блэк, да, в новой тушке, но при этом применяет ту же магию. Должна была догадаться, не раз видела, и если бы он желал тебя убить, то сделал бы это едва ли не мгновенно. Но сейчас он немного растерян из-за смены оболочки, да и магия немного непривычно себя ведет, да и чувства с гормонами вернулись в норму, а потому прекращает дергаться». «Соломон», — перевела взгляд на парня девушка. «Да, я, устроили тут, понимаешь ли», — вздохнул тот, и девушку выдернула из плена стали и аккуратно поставила на землю, а затем гигантская и когтистая лапа вернулась обратно в землю, захватив металл, который я создал для удержания аватара. Одна дура, не разобравшись, сначала бить, а другой жалеет аватару Феникса и сдерживается, да и правильно делает. Но вот последнее заклинание. Соломон смерил меня одновременно заинтересованным, а с другой стороны полным жалости глазами. И как он может иметь такую живую и выразительную мимику? Феникс, если бы я его не остановил, то не только тебе, но и твоей основе пришел бы конец, несмотря на всю твою силу. От сказанного Соломоном, девушка побледнела и посмотрела на мою парализованную тушку. Это заклинание прорвало саму реальность, открыло врата в другие измерения, и оттуда шло такое, что даже меня передернуло. И Соломон реально передернул плечами. И в итоге этот идиот не только бы умер, так как потратил всю свою имеющуюся энергию, но и грохнул бы друга. И посмотрел на меня, а мне было стыдно. И на сердце похолодало, ведь действительно, закон фей — безжалостное заклинание. Хорошо хоть, что вы все же друзья. Если было бы иначе, то я не успел бы вмешаться. И было бы тут два тела, или одно тело Блэка и обычная смертная Джин Грей без всех своих сил. Мда, до меня уже дошло, чем мог окончиться тот приступ гнева. Как и до Грей, которая была белая как полотно. Ладно, вздохнул Сол и щелкнул пальцами, отчего с меня сошла парализация и я смог встать. Теперь еще тут все после вас восстанавливать и следы заметать. И запел, а вокруг все слегка вздрогнуло и вернулось в такое состояние, будто ничего и не случилось. А некоторые зрители, которые были в стороне, вдруг заозирались потерянно и, пожав плечами, начали расходиться. Соломон надрезал руку и уронил пару капель крови, которые исчезли, не успев упасть на землю. Плата какому-то демону. Затем провел второй рукой над раной, и та пропала бесследно. Ловко он. Блэк, пошли кофе выпьем. Скоро начнется. Тебе, кстати, привет от Лаки. Он начал действовать и вскоре откроет врата. Но для начала пошумит, привлечет внимание. И мы направились в номер, где и заняли кресло. а на диване села потерянная Джин, которая поняла, что в одночасье могла лишиться и всех своих сил, и друга из-за того, что начала махать кулаками не раздумывая. Я посмотрел на нее, а Сол лишь махнул рукой. Будет ей уроком на будущее, а то привыкла жить в тепличных условиях. Но все равно, потом поговорите. Отмахнулся Сол и протянул чашку кофе, которая появилась на столе по мановению его руки. Солидно выглядит. Усмехнулся, доставая из воздуха сливки и наливая их в кофе. Демоны-прислужники. Усмехнулся тот. Ты не менее впечатляюще пользуешься своим пространственным карманом. И мы, понимающе друг другу, улыбнулись. Пролаки, тот уже забрал тессеракт и начал шумиху. Вскоре начнутся главные события, и ты должен взять себя и свои вернувшиеся гормоны организма под контроль. А то вон, твоя ярость уже едва не наделала делов. Я только и смог, что виновато улыбнуться, невольно ловя себя на том, что мне жаль Джин, и одновременно глазами оценил фигурку девушки. Красивая чертовка. Смотрю, и интерес к определенным делам начал пробуждаться. Ты там держись. И пакостно улыбнулся, а я едва не покраснел, как какой-то мальчишка, застуканный за подглядыванием за девочками, отцом. А еще через миг пространство вздрогнуло, чтобы донести до меня определенную весть. Фьюри сломал монету призыва. Переглянувшись с Соломоном, мы посмотрели на потерянную Джин, и я тут же сменил свою одежду на форму спецназовца, только теперь без маски, а Соломон сменил на себе одежду на мантию мага и призвал простой с виду деревянный посох. Веселье начинается. Улыбнулся тот от уха до уха, и мы посмотрели на Джин. Ступай, позову, я ее быстро приведу в порядок, надеюсь на тебя. И вздохнув, переместился по координатам возмущения пространства. Соломон же подошел к девушке и протянул ей стакан с жидкостью. Пей. Та безучастно взяла его и разом выпила, чтобы ее глаза едва не выпали из орбиты. Она не рванула в душ, где стоит раковина с большим количеством воды. Всегда помогает. Ухмыльнулся довольный Сол и побрел вслед за девушкой. На взлетной площадке Хилликерии расстояла колоритная команда. Тони Старк в своем костюме Железного Человека. Капитан Америка со своим знаменитым щитом. Соколиный Глаз, который недовольно смотрел на Фьюри, который привел их сюда и сейчас вращал в руке странную монету. Черная Вдова, общающаяся с профессором, который по совместительству был Халком. И до кучи огромное количество вооруженных до зубов агентов. Их число постоянно росло из-за прибывающих людей из недр летающего авианосца. Но на данный момент их было чуть больше 50 человек. Фьюри, и что мы тут застыли, словно встречаем короля какого-то? Наконец перестал смотреть на облака Старк. А мы и встречаем, ответил недовольно директор щита, сжимая монету в пальцах. Нам нужна дополнительная помощь в поимке брата Тора. А вот и сам наследник. С грохотом около столпившихся агентов и мстителей приземлился бог грома. Вы меня встречаете? Повесив молот на пояс, спросил немного удивленный бог. И тебя тоже, кивнул Фьюри, а затем сломал монету, которая рассыпалась разноцветными искрами. Все замерли и с непониманием смотрели на директора щита. Наверное, надо немного подождать. Все уставились на Фьюри, словно он над ними издевается, но тот невозмутимо отряхнул руки и стал смотреть по сторонам, приложив ладонь козырьком. От любопытства, все остальные тоже стали искать вокруг кого-то, а через секунду пространство вздрогнуло и распространилась волна, которая разбросала всех в стороны. Даже Тор не смог устоять, а поднявшись, тряхнул головой. Вот это грохнуло. Прочищая уши, проговорил Тони. Мощно. Кивнул Тор. И кого же мы ждем? Фьюри поднялся и, поправив костюм, ответил. Мы мало знаем об этих людях, но все успели заметить заминку и сделать свои выводы из этого. Вдова и Сокол их знают. Только не говорите, что это тот пацан и ненормальная девчонка. Простонала Вдова, а Глаз поморщился, будто лимон заживал. Это именно они. Подтвердил их выводы Фьюри. Ситуация у нас сложная. Информации мало, хоть мы и знаем о главном противнике. А о тех двух мы знаем еще меньше. Недовольно пробурчал Романов, отчего все знающие ее, удивленно на нее посмотрели. Не обращайте внимания, махнул рукой Фьюри. Наташа не может себе простить того, что ее так легко вывели из строя при нашей первой встрече с этими личностями. А во, выдал Тони, смотря на девушку. Да кто он такой? Грёбаный Супермен, выдохнула девушка, а затем все замерли, так как по центру того места, где их раскидало, вспыхнул свет, а как только зрители смогли немного проморгаться, то увидели на том месте одетого в одежду спецназа и вооруженного до зубов парня с военной выправкой, на вид лет 30 с хвостиком, мощной, но не перекачанной фигурой и грацией кошки. Черные волосы и смотрящие на столпившийся народ необычно синие глаза из-под прищура. «Блэк?» – спросил Фьюри. «Давно не виделись, мистер Фьюри». И осмотрев народ вокруг, договорил. «И его команда. Ты тоже присоединишься к команде», – спокойно сказал директор. «Плату вы знаете». Пожал плечами мужчина. «А вот о твоих возможностях слишком мало», – возразил местный босс. «Только о отменных боевых качествах, нечеловеческой скорости и реакции, и того, что похоже на иллюзии. А вам этого мало?» – удивился мужчина, с прищуром оглядывая всех вокруг. Тони посчитал этого парня таинственным и интересным засранцем. Роджерс увидел профессионала, хотя так и не мог определиться в чем. Соколиный глаз дико желал реванша, а Наталья кипела изнутри от едва сдерживаемого гнева. Профессору было интересно, как тот сюда переместился и что это была за монетка. Тот же с удивлением ощущал странное, будто перед ним воин Асгарда, чего не могло быть по определению, так как на его родине так бы никто не оделся и не взял в руки человеческое оружие. Да и исходящая от него аура была присуща скорее Одину, чем кому-то другому. «Да, мало», — развел руками Фьюри. «Плата очень уж высока». «Не так уж и высока», — возмутился спецназовец со способностью к пространственному перемещению. «Тессеракт изначально мой предмет, этого не может быть», — отрезал и вмешался в разговор Тор. «Тессеракт принадлежит Асгарду». «Ага», — с ухмылкой сказал парень. «Вот только вы совершенно не знаете, что это такое и для чего вообще предназначен. Это артефакт огромной мощи», — просто ответил Тор. «Говорю же, что ни хрена не знаете», — развел руками в стороны новенький. Тор нахмурился. Тони отметил, что его уже заинтересовал и этот парень, и названный тут артефакт. Остальные просто с интересом следили за развитием событий. «Ладно, закрыли тему про артефакт», — оборвал спор Фьюри. «Мне надо знать, на что ты способен». «Легко», — пожал плечами новенький, а Фьюри удивился той легкости, с которой Блэк согласился. А затем тот ткнул в Тора. «Берете его, тычок в соколиного глаза, его, новый тычок, но уже в Наташу, ее умение, объединяете и получите меня, ты хоть знаешь, кто я?» Вышел вперед возмущенный Тор. «Конечно, кто не знает наследного принца Асгарда, сына Одина, Тора?» Пожал плечами мужик и начал говорить. «Любит Эль, драки, свой молот, с помощью которого летает и бьет молниями. Крепче, сильнее, выносливее и вообще телесно лучше любого человека. И без обид мужик, но вояка до мозга костей». «Да ладно, зато честно», — отмахнулся Тор, немного польщенный тем, что его знают не только в Асгарде. «Вот только мне интересно, откуда ты?» «В смысле?» — наклонил голову к плечу вооруженный тип. «Я чувствую в тебе родство, Асгард», — уточнил Тор. «Да и то, что ты сказал, в основном знают только там». «О, ничего общего с Асгардом у меня нет», — развел руками в стороны новенький. И затем повернулся к Фьюри. «Плата тебе известна, что надо сделать. Асгард не отдаст тессеракт никому», — выступил вперед Тор. «Это наш артефакт». Я смерил Тора нечитаемым взглядом и ответил. «То, что вы его нашли, не значит, что он ваш, асгардец». Тор шагнул еще на шаг вперед. «Но и ты не можешь доказать, что он твой», и посмотрел на меня с вызовом. «Когда он окажется рядом, ты поймешь, что ошибался, недобог». Я ответил на его взгляд, и между нами в прямом смысле начало искрить электричество. «Блэк, Тор, прекратите», — вмешался Фьюри. «Блэк, артефакт отдадут тебе, но только в том случае, если понадобится твоя помощь. Сейчас ты наблюдатель Ли». Но я не стал его слушать, а повернулся и посмотрел нечитаемым взглядом, а затем проговорил, отчего все вокруг напряглись. «Договор был такой, Николас Фьюри. Ты используешь монету только тогда, когда тебе нужна помощь. При призыве в силу вступает контракт, в котором значится, что плата моего призыва – тессеракт. И ты сейчас говоришь, что я наблюдатель, а платы не будет, пока ты не посчитаешь, что мне пора вмешаться. Ты хоть понимаешь, что с тобой станет за нарушение договора? Ты сильный мутант, Блэк». Упрямо посмотрел на меня человек без мозгов, но не всесильный. «У меня тут огромное число агентов и особая команда, которые смогут тебе противостоять. Не стоит усложнять». «Усложняешь тут ты», — нахмурился, чувствуя, как закипаю от такого отношения. «То, что тогда со мной была напарница, не говорит о том, что я сам по себе слаб. Ты отличный боец, но и все», — ответил Фьюри. «И твоя цена слишком высока. Так значит, ты позвал меня сюда не для помощи вам», — наконец понял я, рассматривая наставленное на меня оружие. «Что же, ты сам сделал первый шаг, Ник Фьюри. Шаг к войне. Задержать его. Отдал самый глупый приказ самонадеянный человек, и мстители вокруг меня встали в стойке и активировали оружие. Ты сам это выбрал, не подумав о последствиях для тебя и твоего мира, Николас Фьюри. А затем на меня напала Наташа, давая время Соколиному Глазу воспользоваться оружием. Вот только я не собираюсь миндальничать. Здесь нет тех, кто мне ценен. Отныне они враги. Отражаю удары, контратакую, ломая той руку и несколько ребер, а под конец и парализуя разрядом в позвоночник. Тут же уворачиваюсь от удара Стива Роджерса и наношу серию ударов по его телу, что приводит к параличу, укрываюсь за ним от оружия агентов, а затем разрываю дистанцию. Пока агенты прицеливаются, отхожу на сантиметр влево и пропускаю пулю от Соколиного Глаза, одновременно уходя в тень. В то место секундой позже гулко ударяет молот Тора, отчего летучий корабль вздрагивает, а на месте удара образовывается дыра в нижней секции корабля. «Он ушел?» – спрашивает Соколиный Глаз, цепко осматриваясь по сторонам. «Чует моя пятая точка, что он еще тут», – отвечает Старк, тоже осматривая корабль. А я в тенях улыбаюсь. «Пора показать им, что такое маг иллюзий». Хе-хе-хе. Миг и Железного Человека сносит в сторону ударом серого металлического кулака более крупного меха, и тот пробивает собой металлическую стену надстройки. «Что-то они, не ожидал», — сказал ему до боли знакомый голос. «Ты же мертв, вылетел из дыры немного поцарапанный Железный, а вы разозлили того, кого лучше бы вам было не трогать», — ответил до боли знакомый для Тони Старка голос. «По сравнению с ним, вы лишь жалкие ничтожества», — и Тони расширенными глазами увидел, как раскрылся визор меха перед ним, и оттуда показалось лицо того, кто его предал и отправил к террористам. Миг и в меха летят несколько ракет, но тот раскрывает перед собой руки на секции, и ракеты взрываются, корежа палубу корабля, но не оцарапав меха вообще. «Что это за технологии?» – поразился Тони Старк. «Похоже на силовое поле, Тони. Оно самое», – ответил противник, на миг вспыхивая синим цветом, и в следующий момент и костюма кричит о критическом повреждении всех систем и узлов. Аппаратура начала выходить из строя, программы сбоили, и весь костюм лихорадило. А это вирус. И через секунду после, Тони погрузился во тьму вышедшего из строя костюма. В реальности, застывший на месте Тони вдруг упал как статуя, не в силах пошевелиться. «Что с ним?» – выкрикнул Фьюри, но в следующий миг рядом с ним упал на колени Соколиный Глаз, в шоке смотрящий на собственные руки и в пустоту. «Нет, нет, нет, нет, нет», – орал он, – «только не моя семья, нет, за что?» Он сейчас стоял на руинах собственного дома и был на коленях у тел своих детей и жены, а рядом с ними лежало тело инопланетянина в странных серебристых доспехах. «Читаури, если бы Фьюри не сказал тех слов и не начал войну, они бы были живы», – прогремело у него в голове. А затем тот оказался в реальности и смотрел на мир пустым взглядом. Он не знал, что реальность, а что наваждение. Да что происходит? Потрясенно смотрел на падающих без сознания или плачущих, кричащих, но явно находящихся где-то в иллюзиях людей, Ник Фьюри. Его агенты уже все были без сознания, побежденные своими страхами или врагами. «Ты сам начал войну, так чему ты удивляешься?» Прозвучал голос сбоку от него, и тот обернулся, чтобы увидеть меня. Я сидел на небольшой оградке и чистил яблоко перочинным ножом. Сейчас они проживают свои кошмары, потери, смерти близких. То, чего боятся больше всего на свете. Выхваченный пистолет прогремел выстрелом, но я даже не почесался. Это иллюзия, Ник Фьюри. Спокойно проговорил, продолжая чистить яблоко. Здесь все не то, чем кажется. Я не я, ты не ты, на все воля моя. Зачем ты это делаешь? Наконец проговорил Фьюри, в голове изо всех сил стараясь придумать выход из ситуации. «Глупый вопрос», — покачал ножом в руке. «Ты сам объявил мне войну. Вот, чем это обернулось. Ты же сказал, что это все иллюзия». Схватился за соломинку Ник, но я ее тут же отобрал. «Нет, Фьюри, только моя фигура здесь иллюзия», — ухмыльнулся ему в ответ, но немного грустно. «Я не хотел этого, лицемерная сволочь», — проговорил директор. «О, как вы заговорили то. Но вот тут я с вами не соглашусь», – покачал я головой, отрезая немного мякоти яблока и отправляя то в рот. «Я предложил вам свои услуги. Я пришел на ваш зов. И кто же устроил ловушку? Кто поступил подло? Кто возомнил себя пупом планеты? Уж точно не я». Фьюри кипел от ярости и бессилия. Рядом сам себя бил Халк. Тор странно смотрел на собственные руки, молча плача. «Остановись, Блэк», – взмолился он, потому что даже порезанная до кости рука в кармане не помогла избавиться от иллюзий, которые чувствовались, как реальность. «И зачем мне это?» — наклонил голову на бок. «Ты человек вообще?» — тихо проговорил Фьюри. «Уже нет, и давно». Встал с оградки и подошел к краю корабля. «Мне пришлось пожертвовать собой ради спасения друзей, и после этого перестал быть человеком в биологическом смысле этого слова. Что, Фьюри, ты чувствуешь бессилие? А ведь ты сам довел до такой ситуации. Я готов был помогать и не вредить, договариваться, но вам, людям с властью, надо все держать под контролем и подчинением. На меня нет рычагов влияния или поводка, а потому надо пленить или убить. А за что, не подскажите? Ты слишком опасен для человечества», произнес Фьюри. «Как и ядерное оружие, которое хранится у вас в пусковых шахтах, как и химическое и биологическое оружие в ваших военных лабораториях. Разве нет? Но пока не использовать этого, то ничего страшного не было бы. Украли тессеракт. Именно то, что ты требуешь в оплату. Это было слишком подозрительно». Встал рядом Фьюри, а позади него превращался обратно в человека Халк, единственный продержавшийся дольше всех, но сейчас находящийся без сознания. «Но я пришел на твой зов. Следовал бы контракту. Ты не подконтролен», — взорвался Фьюри. «И у тебя есть команда таких мощных существ, что волосы на голове шевелятся». «Да, волосы шевелятся», — произнес в ответ. «И от ветра они тоже шевелятся. Кстати, у тебя их там нет. Но ты же не стремишься лишить планету атмосферы? Мы просто проводили время вместе, общались, взаимодействовали. Я даже играл в героя. Хотел помочь вам. И чем вы ответили? Лютой неблагодарностью и попыткой заключения. Без всяких оснований, кроме того, что пропал предмет, который мне необходим. А вполне возможно, что ты и устроил все это. Украл камень, подчинил лакея, управляешь им для своих планов. А где хоть малейшие доказательства?» — спросил его. «Хотя бы одно, где мой мотив в том, что происходит?» «Я...» «Хватит», — вздохнул устало. «Хотел помочь, но совсем забыл о людской неблагодарности, злобности, зависти и веру в людскую исключительность. Пожинайте плоды собственной глупости, Ник Фьюри». Щелчок пальцев, и я исчез, переместившись из тени в номер гостиницы. «И как прошло?» — спросил Соломон, отпивая кофе. «Ты и так знаешь, верно ведь?» — спрашиваю его. «А то, опыт же», — пожал тот плечами. «Что думаешь делать? Пора добывать камни, и мы теперь враги щита». «Да фигня», — пожал тот плечами в ответ. «Приглашаю вас в гости. Есть у меня одно уединенное местечко». Ник Фьюри сидел в своем кабинете за столом, а напротив него стоял агент Коулсон. «Что нашли?» «Ничего. Они просто исчезли, словно их никогда и не было», — ответил подчиненный. «После того, что натворили», — прорычал Фьюри. «Вы поспешили, сэр», — возразил бывший напарник директора. «Не стоило объявлять Блэка врагом без доказательств. Да я хотел задержать, а там бы расследование провели. Фьюри, я тебя слишком давно знаю. Кого ты обманываешь?» «Эх», — почесал лысину директор счета. «Как там Лаки?» «Все еще в камере», — ответил Коулсон. «Мне надо с ним поговорить. Примечание к части. Прода. Аж на 8 фигбук страниц. Удивительно было увидеть, проснувшись, что кто-то подкинул мне на доширак. Это часть для вас. Огромное спасибо за помощь. Хотите поддержать автора и получить проду побыстрее? Реквизиты в профиле. Часть 21. Подготовка». Ник Фьюри стоял перед камерой Лаки и смотрел на того, а заключенный просто сидел, облокотившись на стеклянную стенку и насвистывая незамысловатый мотив какой-то песенки, раскладывая пасьян с картами, которых у него по определению быть не должно. Директор счета посмотрел на Коулсона, а тот в ответ пожал плечами. «Ему не дают ничего, кроме еды и воды. Откуда тогда карты?» — заметил Фьюри очевидное. «Оттуда же, откуда и его невозмутимость. Он их создал своей магией. У него нет посоха, он сидит в самой надежной камере на Гиллики-Рире и при этом способен создавать карты. И вы молчали?» — тяжелый взгляд пронзил Коулсона, но тот и бровью не повел в ответ, все так же мягко улыбаясь. «Карты и игра в крестики-нолики с помощью чего-то похожего на голограммы мы не посчитали особо странным на фоне того, что у нас в камере находится бог лжи и обмана древности. Но отчет был вам отправлен сразу же, как только он это проделывал. Правда, наверное, вы их не успели прочитать». — пожал плечами его старый напарник, а сейчас самый верный агент. «Все же вы заставили агентов искать Блэка и читали в основном все отчеты по нему, и в них все одно и то же: не замечен, не найден, неизвестно». Поморщился Фьюри. «С его способностями даже то, что мы ранее имели возможность следить за ним, является показателем того, что он позволял нам за собой следить. Мда. Вздохнул Фьюри и активировал возможность говорить с заключенным. Здравствуй, Лаки, откуда карты? Для меня не является проблемой создать карты. Встал с пола Бог и повернулся к гостям. Но я рад, что кто-то все же решил поговорить, а то скучно здесь. Даже телевизор не положен, как и радио. Смотрю, ты хорошо знаешь про жизнь в Мидгарде. Пришлось ознакомиться. Улыбнулся зеленоглазый. Врага надо знать в лицо, спросил Ник. И это тоже. Что вам надо, мистер тюремщик? Ехидно произнес Лаки, мановением руки создав себе кресло, в которое и сел, всем своим естеством выражая, что он снизошел до смердов. Непроизвольно у Фьюри дернулась бровь. Ты своровал тессеракты группу ученых. Где артефакты ученые? Там, где им и положено быть. Усмехнулся бог обмана. Артефакты ученых, которые с ним работают. Фьюри молча взялся за рычаг сброса камеры и внимательно посмотрел на бога в камере, который на эти действия и бровью не повел. Ты знаешь, что я могу в любой момент скинуть тебя в этой камере с огромной, опасной даже для тебя высоты. Конечно, каждый развлекается так, как считает нужным и имеет к этому возможности. Усмехнулся Лаки и развел руки в стороны. Ладно, видно, что ты почему-то не переживаешь о том, что я могу отправить тебя в свободный полет. Это не так уж и страшно, как может показаться тем, кто придумал эту штуку. Заметил бог, видывал и страшнее темницы, как и пыточные. У вас тут хайтек, но с асгардской темницей не сравнится. Скажи правду, ты ведь своровал тессеракт не для себя, верно? А для кого же еще? Удивился бог. Например, для Блэка. Внимательно смотря на реакцию и мимику бога, произнес Фьюри. Но на лице Лаки появилось только недоумение. Что еще за Блэк? Не стоит притворяться, только этому мутанту очень уж нужен артефакт. Смешно, усмехнулся пленник. А вот у меня есть данные, что этот артефакт нужен уж очень многим. Читаури, ледяные великаны и еще незначительная очередь в сотню разумных, не менее. Так что пусть уж этот ваш Блэк встает в очередь. Ты слишком спокоен для того, кто является пленником. Начал ощущать непонятную тревогу Фьюри, но не мог объяснить, в чем проблема. Ну, так я не пленник. Усмехнулся Лаки, и вдруг пространство словно покрылось рябью, а в следующий момент Фьюри и Коулсон в шоке осознали себя внутри камеры. А Лаки стоял у пульта и улыбался, вот только ледяные глаза этого разумного заставили Фьюри на миг потерять контроль над эмоциями. Я всего лишь пришел показать вам, глупым смертным, что связываться с Богом чревато проблемами. Но и вашу наводку проверю, Блэк, говорите. Интересно, что предложит этот разумный за артефакт. И таки да, с гостеприимством у вас не ахти. Взмах рукой и стенку отсека пробивает на вылет каким-то снарядом, который через миг ложится в правую руку бога лжи и обмана, и Фьюри узнает в нем жезл Лаки. Удачного выживания! Усмехнулся бывший заключенный, и жезл полыхнул вспышкой, после чего бывший пленник пропал в неизвестном направлении. А к чему он про выживание говорил, заметил Коулсон, но ответ не потребовался, так как заревели баззеры боевой тревоги, а сам летающий авианосец вздрогнул так, что Фьюри и Коулсон попадали на пол. А вот и ответ. «Соломон, это ты называешь тихим и укромным местечком?» — спросил, разглядывая самое обычное казино, только большое и солидное. «Поверь мне, Блэк, здесь самое укромное место из всех возможных!» — хохотнул и ударил меня по плечу Сол, одетый в белый деловой костюм. Он вообще на белом помешан, и золоте. Из-под рукава пиджака показались золотые часы, да и лица у нас сейчас другие, так что можно не переживать. А завтра мои друзья притащат наши новые, чистые документы и можем хоть посреди города под камерами бухать и материться, даже если полиция задержит, то не узнают в нас разыскиваемых и очень опасных мутантов. Это я тебе обещаю. А тебе-то зачем документы? Ты же не засветился? Спрашиваю, удивленно смотря на него. А за компанию? Улыбнулся Соломон. Хотя ты прав, мне незачем, а вот вам они очень даже нужны. А то мыкаться по канализациям и всяким грязным заброшенным стройкам не прельщает. Я с ним согласна, отметила свое мнение Джин, которая сейчас была пепельной блондинкой с немного измененным лицом. Мне и старая внешность очень даже нравилась. Вот чего ты не взорвал им там все, хоть было бы не так обидно скрываться. Убивать не вариант, они еще сгодятся, ухмыльнулся я. Я им закладочки интересные оставил, когда они в иллюзиях были. Так что, когда придет время, они нам еще послужат. Хм, а я думал, ты их из жалости живыми оставил. Удивился Соломон, забирая фишки из кассы. что вы на меня так смотрите? Время есть, развлекусь хоть, а тебя отсюда не выкинут, ты же казино обчистишь, хмыкнул. А пусть попробуют, удивятся, самодовольно хмыкнул Сол. Вы тоже можете развлекаться, послезавтра Лаки запустит аттракцион. А оно нам надо, удивилась Джин. Давайте просто камень заберем и все, камень заберем, кивнул я, и даже эффектно это сделаем. Когда портал пафосно начнет открываться, я Лаки попросил подготовить хорошую встречу команде щита. Они не смогут вовремя добраться и, поверь, в тот момент будут молиться, чтобы кто-то помог. И мы придем, чтобы закрыть портал, да еще и такую оплеуху зарядим читаури, что те задумаются о смысле бытия и своем поведении. ХМ, отличная идея, хмыкнул Сол, вручая мне и Джин фишки. Главное, чтобы все по плану пошло. А то бывает, что планы не удаются. Я подстраховался, садясь за рулетку и ставя на красную фишку в $10, ответил. Если Лаки заортачится, то на готове есть клон. Он его заменит и сыграет роль злодея, как и еще группа клонов под разными внешними данными. А клоны выдержат, как я знаю, доппели надежнее. Поинтересовался Сол, добавляя к моим фишкам свои на 20 зеленых фантиков. Мои клоны особенные. Следя за крупье и завертевшимся колесом, ответил им, как и противники для команды героев. Подобраны, как говорится, идеально. Магии пришлось потратить много, но восстановлю из внешних источников. Смотри, не надорвись, хмыкнула Джин, а то тебе перенапрягаться вредно. Что, недовольна тем, что я не разрешил тебе участвовать и спалить все? И посмотрев на хмыкнувшую девушку, понял, что попал в яблочко. Да ладно тебе. По открытому порталу и массе нападающих разрешаю вдарить от души. Главное, город не разрушь. Правда, разрешаешь? Тут же засияли глазки нашей пироманички. Да, можешь не сдерживаться, но главное условие ты слышала. Нью-Йорк от твоей атаки пострадать не должен. Я поняла. Довольно промурлыкала девушка, а я вздохнул. Вот же маньяки на мою голову. Одна обожает огнем кидаться, что приходится при ней огнетушителем работать, а другой вообще с демонами пьет, хотя и сам не лучше, мда. Лаки со скепсисом смотрел на тех, кто должен был помочь выбить всю геройскую муть из голов отряда Фьюри, и только и мог, что стонать сквозь зубы. Мать моя неизвестная, серьезно. Наконец не выдержал он и посмотрел на группу из 4 с виду людей. Розоволосый парень лет 16 на вид с лицом идиота, серьезный черноволосый парень в одних шортах и шлепках, лет 17 с виду. Черноволосый же бугай лет 30, у которого было столько пирсинга, что просто оторопь берет, и настолько бандитская рожа, что Лаки таких еще и не видывал. И на десерт 12-летняя синеволосая девочка, скромно стоящая чуть в сторонке, одетая в милое синее платьице и с двойными хвостиками. «Так, я был немного в неадеквате с момента вашего появления», — повторил Лаки, растирая виски. «Назовитесь еще раз и скажите, что за силой обладаете?» Нацу Саламандр весело оскалился нечеловеческими клыками розоволосый. Огонь. И полыхнул всем телом, отчего рядом с ним стоящий серьезный парень тут же врезал тому по голове. «Прекращай выеживаться, головешка!» — произнес он, как назвавшийся Нацу оказался около него и наехал. «Че сказал, отмороженный? Смахнемся!» Лаки только энергичнее стал растирать виски. «Прекращайте, у нас задание!» — остановил назревающую драку персингованный. «Гажил, тебе слова не давали». Тут же переключился нападавшего голос розовый. «Ты хочешь поговорить с Блэком?» — приподнял бровь персингованный, и розовый тут же оказался в строю и, как увидел Лаки, даже немного побледнел. «Нет, значит, не вякай», — проговорил ходячий пирсинг. «Представлю всех, а то и сам могу взорваться. Мы немного неуравновешенные, природа естества сказывается. КХМ, КХМ, значит так, тот розовый кипиш с буйным нравом. Нацу Саламандра, как было видно, управляет и владеет магией огня. Сильнее, крепче и шустрее обычного человека. Из-за своей магии самый неуравновешенный, но драться умеет и любит. Рядом с ним в шортах стоит Грейфул Бастер. Маг льда, то же что и у Нацу, только стихии холод и лед. Способен созидать из льда. Ты удивишься, насколько он мастерски обращается с льдом. Далее я, Гажил Ридфакс, тоже маг, железо. Могу с железом творить чудеса. Сильнее физически, чем те двое, но слабее в ловкости и скорости. Из-за своего элемента очень крепок. А вон та стеснительная девочка, Венди Марвил. Поддержка, лекарь, маг воздуха. Слабее нас всех троих, но крепче обычного человека. И тоже может драться, но предпочитает поддержку и лечение. И это должно мне многое сказать, приподнял бровь Лаки. Он в душе не чаял, что могут эти четверо. Мастер сказал, что ты знаешь про тренировочный полигон Ада. От услышанного, Лаки подобрался и стал более серьезно смотреть на выданных ему подчиненных. «Да, знаю», — кивнул он осторожно. «Мы этой группой прошли 6 кругов», — просто ответил персингованный, когда остальные маги нервно сглотнули. Даже Лаки поступил так же из-за того, что у него пересохло во рту от осознания того, каких профессионалов ему доверили. 6 кругов – это очень сильно. Это все хорошо, но я не вижу здесь того, кто сможет взять на себя Халка. Как я узнал из базы данных щита, он неимоверно силен. Начал ходить по складу перед своими подчиненными бог обмана. Этого зеленого возьмет на себя Эльфман, он немного задерживается. Мужики, вдруг раздалось от входа, и Лаки увидел приближающегося сребровласого мускулистого парня, который был даже крупнее Гажила, и шире, и выше, а мышцы так и бугрятся. В руках тот держал пару пакетов с едой, как отметил Лаки с удивлением. «И дамы, я тут перекусить по дороге взял, а то никто не озаботился. О, пожрать это дело!» Тут же подпрыгнул Огненный, и по взглядам остальных было заметно, что никто не откажется перекусить. Лаки же сделал фейспалм от происходящего. С самого момента их появления бог обмана смог по достоинству оценить слова Блэка о том, что с этими ребятами не соскучится, тут бы не повеситься. Персингованный взмахнул руками, и перед народом появился стол со стульями из железа, который тут же загрузили едой и напитками. Лаки ничего не оставалось, как присоединиться к ним, так как он не понаслышке знал, что такое ад, и что если эти пятеро прошли до 6 уровня, то они его в бублик скрутят и не вспотеют. Когда прием пищи закончился, персингованный убрал стол и стулья, а потом все же представил еще одного члена команды. Эльфман, маг перевоплощения, он и возьмет на себя самого сильного противника, и поверь, он очень крепок и силен, намного крепче и сильнее физически нас всех, даже вместе взятых. От данных слов названный Эльфманом смутился. Мужики, дурдом, только и смог произнести Лаки обреченно. Он еще не понимал, на что данная команда способна на самом деле. Примечание к части. Продав честь приславшего мне денежку читателя. Спасибо, друг. Хотите более быструю проду? Вы знаете, что делать. Реквизиты в фонд Доширака для выживания автора находятся в личном профиле. Спасибо всем неравнодушным. Часть 22. Нападение на Нью-Йорк. Акт 1. Отряд Шута на подходе. Произнесла клон, изображающая Венди Марвел. Группа поддержки? Спокойно спросил Гажил, что стоял вместе с девочкой на крыше высотного здания. Агенты, полиция, даже военные, спокойно ответила девочка. Их на себя возьмут монстры Лаки. Команда этих героев все вместе. Отойдя от стены надстройки, Гажил приложил к глазам бинокль. В некотором роде, кивнула Венди. Консерва с воздуха, курица взял позиции высоты, кузнец вместе с рыжей качком, идут в сторону башни. Ты уверен, что мы справимся? Из подходящих противников только качок и Эльфман. Остальные доставят проблемы, особенно кузнец. Брата на себя берет Лаки. Пожал плечами Гажил. Качок на Эльфмане, консерву берет на себя Грей, ты помогаешь в перемещении. Я буду против того мужика в стрёмном костюме, со мной Нацу, он берет на себя рыжую и курицу. Может, Нацу против консервы? Нацу может перемещаться в плоскостях за счет реактивного пламени. Зато Грей более универсален со своей магией, и прибором консервы будет непросто справиться с низкими температурами. Высокие более эффективны, так как консерва неплохо постарался защитить свой металлолом от высотного замерзания, заметила Венди. Вариант, но Нацу не имеет в арсенале дальнобойных атак, а вот Грей в этом не ограничен, да и полет для него не проблема, убедил. Тогда зачем нужна Грею моя поддержка? Рассматривая приближающихся противников, отметила воздушная. Чтобы консервной банке было сложно летать, да и напрямую в бой не вступай, нам нужна будет твоя поддержка в лечении, если нанесут травму. Я буду на своей позиции, отсюда прекрасно все видно, да и ветер хорошо слышен, кивнула девочка, и отойдя от края крыши, села в принесенное специально для нее кресло, так как она работать будет удаленно, через ветер. Тогда передай Лаки о начале, хмыкнул Гажил, и отметив приближающихся противников, приготовился к прыжку, став полностью металлическим и готовясь в полете нарастить толстую броню из железа. Начинаем, прошептала девочка, но этот шепот прозвучал у ушей всех из команды Лаки, да и у его собственных. Удар посохом в крышу башни Старка, и по всему городу слышится рев десятков и сотен появившихся монстров, которые должны были позаботиться о группе поддержки главных действующих лиц, а именно Мстителей. И с большой скоростью агенты поддержки стали выходить из строя, герои, конечно, помогали, но не везде могли успеть. Город большой, а их всего несколько. Железный человек заметил странное, посреди улицы стоял черноволосый парень в шортах и шлепках, совершенно не обращая внимания на происходящее вокруг, а монстры его огибали. А затем визоры шлема зафиксировали, как парень внизу показал Тони средний оттопыренный палец, а затем по костюму пришел такой мощности удар, что железного человека с огромной силой отправило к земле, но около самой поверхности тот смог выровняться и резким импульсом репульсоров остановить падение. Вот только когда он замер, то перевел взгляд на своего противника и увиденное ему не понравилось. В его сторону смотрело ледяное дуло немалых размеров, которое в тот же миг выпустило свой снаряд. Тони вспышкой репульсоров рук откинул себя в сторону, вот только визор покрылся изморозью, как и камеры, которая мешала обзору. Да и приборы показывали, что вокруг него температура воздуха рухнула до отметки в минус 100 градусов. Тони только и успел включить внутренний обогрев, как его снесла двухметрового размера ледяная лапа, которую он заметил слишком поздно, а потому закономерно отправился в неуправляемый полет, который завершился пробитием ближайшей кирпичной стены и несколькими сообщениями о повреждениях из-за ставшего хрупким от жуткого холода оборудования. Да и альтернативные системы обзора откровенно барахлили. А естественный обзор закрыла молочно-белая пелена от тумана, вызванного резкой и огромной разницей температур. Хоть Тони и постарался над защитой своего костюма от низких и высоких температур, но даже его системы не рассчитаны на столь резкое их изменение. Пока он пытался засечь противника, тот появился прямо перед ним, окутанный странной синей аурой, и нанес такой силы удар, что тот вновь пробил собой стену, и на этот раз шлем пострадал намного сильнее. «Да что ты такого в детстве ел, что так бьешь?» – прохрипел Тони и, не успев даже начать вставать, оказался вбит в тротуар. «Растяжку!» – ответили ему из молочного марева, и Старк тут же нанес в ту сторону удар репульсорами, но немного рассеявшийся туман не выявил попадания. Шлем барахлил, индикаторы мерцали и было очень неудобно, но тот попытался выйти из этого положения, взлетев, но его тут же сбило чем-то мощным и вбило обратно в землю. «Поспи!» И следующий удар вышиб из Тони сознание, оживший лед повредил репульсор и вморозило костюм в толстый слой льда, оставив свободной только голову. А Грей вышел из тумана и хмыкнул, ему ведь говорили, что бой будет сложнее. «Грей, хватит дурью маяться, меняй позицию на вторую!» Послышался шепот ветра от Венди. «Принял», — ответил тот в воздух и смазанной тенью сбежал с поля боя. А за ловушку для своего противника он не переживал, так как Голем имеет немалый запас собственной энергии для укрепления льда и собственного восстановления. На всякий случай, Романов осматривал периметр, когда из-за угла в их сторону вышел странный, огромный парень с белыми волосами и рельефной мускулатурой. «Простите, но приказ, подойдя ближе», произнес он, и Наталья тут же выстрелила в него, но тот просто отмахнулся от пуль рукой с такой скоростью, что те отлетели в стороны, рикошетя. А вдова была уверена, что на миг та самая рука покрылась чешуей. «Давай смахнемся», вдруг рявкнула справа от нее, и она увидела не менее странного парня с розовыми волосами и одетым в бриджи, сандалии и жилетку. Перевести оружие и выстрелить Наталья почти успела, однако и парень успел ее удивить, размывшись в воздухе и выбив из ее рук пистолет, уклонившись от удара второй рукой, а затем вдова словила прямой в челюсть, чтобы ощутить себя на месте боксера, которого ударом отправили в нокдаун. Девушка упала, ученый вскрикнул и подскочил к ней, а затем встал и с яростью посмотрев на противников, стал превращаться, но не успел сделать этого до конца, как Эльфман скрутил его и превратился в странного вулкана. «Поглощение», произнес Эльфман, и рык от ученого изменился удивленным вскриком, а затем тот прекратил превращение в Халка и вновь стал человеком, чтобы упасть без сознания. Раздался свист, и перед Эльфманом оказался Нацу, перехвативший из воздуха стрелу, которая тут же вдарила по драгонслейеру неслабым зарядом электричества. Но розовый на это только хикнул. «Не, Лаксус сильнее бьет», — ответил пацан и размылся в воздухе, прыжками и огненными вспышками перемещаясь в пространстве и стенам зданий в сторону Соколиного глаза, который не мог вмешаться раньше из-за сильнейшего порыва ветра, при котором снайпера едва не снесло со здания. И сейчас этот ветер вновь вмешался, снеся с траектории полета стрелу с взрывчаткой, которая по итогу взорвалась совершенно в другом месте от цели. Агент встретил противника ударом своего лука, но тот с грацией хищника и скоростью, которая невозможна для обычного человека, уклонился от удара, а далее сокол был вырублен мощным ударом по голове. Фьюри матерился сквозь зубы, пытаясь связаться с мстителями, но один за другим, их рации переставали отвечать на запросы, и в итоге на связи остался только капитан Америка, который немного отстал от профессора и вдовы, отражая атаку синекожего гиганта. «Это еще что за комок металла?» — послышался голос из рации и с видеокамеры Роджерса. Фьюри увидел, как перед Стивом рухнула огромная сверкающая болванка из железа, отрезавшая Кэпа от других напарников. А затем металлический шар взорвался железными снарядами, от которых Стив успел укрыться за щитом, но вот того, что стоящая рядом с ним машина откроет дверь и саданет его по спине, тот не ожидал, как и последующих серий ударов, которые сыпались на героя с огромной скоростью и силой. Капитан с трудом успевал уклоняться или подставлять свой щит под сыплющиеся со всех сторон удары, когда железный столб позади него вдруг не ожил и не долбанул того в бок, отчего капитан открылся и через миг застыл в огромном железном кубе. Камера еще работала, а потому Фьюри успел увидеть странного черноволосого мужчину с огромным количеством железного пирсинга по всему телу, прежде чем тот ударил Стива по голове, вырубая и ломая камеру. «Кто это такие?» — только и спросил потрясенно рядом стоящий Коулсон. «У вас есть свой отряд, у нас свой», — послышался голос позади командующих операцией, и обернувшись, все застыли, не в силах пошевелиться. А у Фьюри едва не выпал открытый глаз, так как перед ними стояла милая девочка в синем платьице. «Меня зовут Венди», — представилась малышка и сделала легкий реверанс, однако парализованные люди только и могли, что молча моргать глазами, а потому ответного представления не случилось. «Венди Марвел». От услышанной фамилии Николас Фьюри невольно внутренне вздрогнул, хотя в девочке и не было никаких черт от одной его знакомой. Но вот ощущение силы от нее исходило явное, а отсутствовавшая свобода движения намекала на то, что они полностью в ее власти. «Вы должны пройти со мной, и это не обсуждается, это констатация факта», — мило улыбнулся ребенок, но все присутствующие в помещении мужчины не воспринимали ребенка никак иначе, кроме как монстра. «Техника воздуха, кукловод». После произнесенных ею слов, вокруг девочки соткался рунный круг, который только сверкнул, но все в помещении вдруг поняли, что уже свободны. Вот только это оказалось иллюзией, так как ничего сделать хозяева тел не смогли. «Пойдемте», — произнесла она, и все агенты с ужасом осознали, что начали идти за ней против собственной воли и, пройдя по лестницам, вышли на крышу здания. «Ничего не бойтесь, сейчас я перемещу всех в нужное место». И девочка стала странным образом двигать руками, телом, пока вокруг нее вновь не вспыхнул рунный круг синего света, который отлетел немного от нее, лег на крышу здания и расширился, захватив всех людей. «Отправляемся». И рунный круг оторвался от крыши, вместе со своими пассажирами, и на огромной, но неощущаемой скорости доставил их на крышу высотного здания напротив башни Старка, где Фьюри с удивлением увидел всех мстителей, только в несколько помятом состоянии, связанные по рукам и ногам. Старк был вморожен в странный кусок льда, из которого торчала только голова без шлема. Капитан Америка был буквально залит в огромный пласт железа, и даже его сверхчеловеческая сила пасовала перед таким количеством металла. Брюс сидел со связанными руками и ногами на стуле, а около него стоял беловолосый бугай, держащий явно нечеловеческую, когтистую руку на его плече. Черная вдова и соколиный глаз тоже сидели на стульях, а их руки и ноги были закованы в куски литого металла. Такой не снимешь отмычкой или выворотом суставов ладоней. К ним присоединились и остальные. «Зачем вы нас сюда привели?» — наконец спросил Фьюри, смотря на маленькую и с виду милую синеволосую девочку. А она в ответ указала на крышу башни Старка, откуда спустя секунду в небо ударил мощный столб энергии. Примечание к части. Прода. Спасибо огромное тем читателям, которые подкинули немного на доширак. Вот и более шустрая прода. Ранее не мог выложить, так как был не дома. Вы хотите более быстрое продолжение истории именно на этот ресурс? Тогда реквизиты фонда доширака в личном профиле. Часть 23. Нападение на Нью-Йорк. Акт 2. Фьюри расширенными глазами смотрел на то, как в небесах открывается портал, и почувствовал свою беспомощность. А осмотрев странных, но ни на секунду не расслабляющихся противников, понял, что его особая команда не так уж и сильна. А в следующий миг прогремел гром, и с неба в башню Старка ударила мощная молния, а на крыше смогли рассмотреть Тора, который сражался с Локи. С удивлением и страхом Фьюри видел, как Тор проигрывает. Это было видно по сильно пострадавшей броне и кровоподтекам на лице. Молния рухнула с небес, но Локи вскинул посох и разряд огромной мощности ушел сильно в сторону, а затем Тора вбило в стену, которую тот пробил насквозь и скрылся под обломками. Но Локи не расслабился, и оказался прав. Тор вырвался из кучи обломков и взмахнул молотом, вновь посылая молнию, но не в своего брата. Молния мелькнула ослепительным росчерком и поразила бы глыбу льда, в которой замер Старк, однако молния не добралась до своей цели, пойманная на выращенный за считанные мгновения железный шпиль, который здорово оплавила, но молнию тот отвел. Локи в ответ оказался около своего брата и, уклонившись от ослабленного удара молота, воткнул свой посох прямо под ноги богу войны, который в следующий миг оказался закован в огромную и необычайно крепкую глыбу льда. Тор попытался освободиться, призвав молнию, но та не ударила в глыбу, а поразила посох бога лжи, и безвредно впиталась в него. Обернувшись, Локи рассмеялся, разводя руки в стороны и смотря на открывающийся портал. Брюс заорал и стал превращаться, даже несмотря на то, что беловолосый бугай продолжал его держать и по его лапе от Халка оттекало огромное количество энергии известного силача, но все же Беннер стал трансформироваться. Заметившие это странные противники тут же приняли меры, окутавшись рунными кругами сверху до низу, а Брюса тут же заковало в огромный кусок железа, а сверху заморозило в еще большую глыбу льда, но при этом своего напарника они не задели, оставив ему дыру в защите для того, чтобы он мог сдерживать превращение гиганта. А затем та самая девочка, которая привела Фьюри и его оставшуюся боеспособной команду, хмыкнула и окуталась немалым количеством рунных кругов. А Халку стало совсем грустно, так как вокруг него образовался самый настоящий вакуум без кислорода, да еще и несколько раз при этом схлопнувшийся и оглушивший обездвиженного профессора. Также тело Халка стало стремительно принимать обратно человеческую форму, странно переливаясь алым светом. «Хм, интересная мутация», — улыбнулась девочка. «Но я не просто так лучший маг-лекарь хвоста. Прости, дяденька, но ты временно стал самым обычным человеком. Твоя мутация слишком сильна, чтобы убрать ее полностью, но в течение пары дней ты превратиться не сможешь, увы». И тут же стальной кокон и лед вокруг профа исчезли, а беловолосый бугай со вздохом смог отойти от своего пленника, немного нервно растирая правую руку, по которой выкачивал из пленника энергию Халка. «Эльфман, как ты?» — поинтересовался Гажил. «В услугах Венди не нуждаюсь», — хмыкнул тот. Но вот покачивание при ходьбе явно намекало на то, что тому пришлось несладко. «Что вы делаете?» — наконец заговорил Фьюри, обращаясь к девочке. «Землю же захватит, и какое мне до этого дело?» — наклонила головку к правому плечу девочка. «Но ты же в этом мире. И что?» — удивилась та. «У меня огромная куча времени на то, чтобы спокойно уйти из этого города или вообще, вашей планеты. Для меня вы все такие же, как и остальные разумные вселенной. И почему мне надо спасать ваш мир? Тем более, что у меня контракт. Но как же смерти?» — продолжил Фьюри. «Умрут миллиарды людей. Повторяю, для упертых», — выдохнула девочка. «Какое мне дело до этой планеты и ее людей?» «Так ты не с Земли?» — удивился Фьюри, считавший до этого, что перед ними уникальные и сильные мутанты. «Конечно же нет. Пожала та плечами, и хватит сотрясать воздух, мешаешь наслаждаться видом», и вернулась к рассматриванию портала, из которого посыпались кучи читаури на летающих аналогах мотоциклов, странных истребителей, а затем влетели огромные, похожие на змей металлические корабли. А вот то, что произошло дальше, заставило челюсть Фьюри рухнуть на пол. С крыши неподалеку стоящего здания по порталу был нанесен огромный по мощи огненный удар, больше похожий на протуберанец солнца, чем вспышку огня, и через секунду огромного числа нападающих не стало, ибо они опали пеплом, который стал развеивать ветер. Но огненный удар прошел в портал и там уничтожил не меньшее, а то и намного большее число противников, и затем, пролетев немалое расстояние от портала, протуберанец взорвался, а еще через пару секунд луч энергии, который открывал портал, прервался. Фьюри с шоком смотрел на стоящего около Локи человека, вернее, трех людей: черноволосого мужчину, седого парня и рыжую девушку. В черноволосом тот с легкостью узнал Блэка, который сейчас извлек из портальной пушки тессеракт, и кубическая оболочка артефакта раскрылась, чтобы враг Фьюри извлек из него небольшого размера камень, который во вспышке исчез, впитавшись в тело могущественного мутанта, глаза которого на миг вспыхнули синей плазмой, внутри которой застыли два антрацитово-черных вертикальных зрачка. Блэк подошел к краю крыши и помахал знакомым лицам рукой, улыбаясь, а затем со вспышкой мгновенно оказался около повязанных агентов. «Какие люди! Это же Николас Фьюри собственной персоной!» Блэк подошел к мужчине и пассом руки создал металлический стул, на который присел. «Ну что, мистер Самоуверенность, каково вам ощутить себя проигравшим?» «Блэк!» — рявкнул Фьюри. «Это изначально был ты. А нет, не стоит вешать на меня ярлыки, если совершенно ничего не знаешь», — ухмыльнулся черноволосый. А рядом появился Лаки, уронивший с плеча беспамятную тушку Тора. «Лаки, поосторожнее с братом. Он крепкий, ему не навредит». Пожал тот плечами и обвел всю компанию пленников и надзирателей ехидным взглядом.